Сеансы работы у Сучивора затягиваются надолго. Мэтр искрится идеями, которые я впрыснул ему во время нашей последней встречи, и теперь он мне их преподносит как свои собственные, с чудовищным нахальством или непробиваемой наивностью. Мне еще не удалось определить свойства и параметры каждой составляющей его мощной личности. Я с восторгом встречаю эти озарения гениальности, тихомолку презирая самого себя за раболепство, но все же не слишком усердствуя в самобичевании, так как хорошо знаю, что самые лучшие находки, возлюбленные чада моего воображения и дара рассказчика, остаются в запасе для моей собственной книги, которая изумит мир в следующий литературный сезон и которая практически закончена. Так что я философски выслушиваю тонкие замечания и смелые советы мэтра, которые я учту в той мере, в какой они окажутся моими, вернувшимися ко мне от борта, как в бильярде. Возвращаясь к себе пешком, как после каждого сеанса у Сучивора, мне необходимо отвлечься и расслабиться. Этот тип по природе краснобай. Он упивается своей речью, держа беззащитного собеседника за пуговицу из страха, как бы тот не улизнул. Меня тошнит от его самодовольного кудахтанья, даже сам тембр его глубокого голоса вызывает головную боль. Я прихожу домой, когда уже настала ночь, ликуя по поводу нескольких мелких идей для моего романа, пришедших мне в голову по дороге. Я спрашиваю себя, не забыла ли Стефани запереть дверь на ключ. Конечно же, она ее не заперла. Еще повезло, что она, вероятно, чисто механически прикрыла ее за собой. Знаки пребывания Стефани, добавившиеся к моему обычному беспорядку, сразу же бросились мне в глаза. Она прокинула кофе на одеяло. Прекрасное одеяло из чистого пуха, с восторгом купленное Агатой и оставшееся у меня в качестве обломка кораблекрушения. Но такого обломка, который прекрасно греет меня, когда я сплю голым, завернувшись в него. Кайма застывшей грязи отмечает на стенках сидячей ванны верхние границы, до которых доходила вода при омовениях маленькой мерзавки. В остатках воды вяло плавает полотенце медузы. Но это еще далеко не все. Когда я поднимаю глаза, я замечаю, что она намалевала на всех стенах очень толстым, несмываемым маркером надписи, которые очень позабавили бы меня, будь они на чужих стенах. Эммануэль занимался любовью со Стефани. Было неплохо. Можно лучше. У члена Эммануэля вкус клубники. Личное сообщение. Эммануэль, я не принимаю пилюль, а ты не надел резинку. Куда я должна сдать ребенка, Стефани? Огромный член со всем своим снаряжением. Рядом в пузыре, как в комиксах написано, «Вернись, Стефани, мой хозяин педик, но я-то люблю тебя». Некоторые другие находки того же рода, лестные, конечно, в определенном смысле, но я бы предпочел, чтобы Лизон их не видела, потому что она вернется когда-нибудь. А вот и она. Ну да, вот и она. Созерцает разгром, корчится от смеха. Я так счастлив, что она вернулась. Я так натерпелся страху, что сразу забываю о Стефани и ее безобразиях. Она обнимает меня, крепко ко мне прижимается, и я понимаю, ей тоже было очень страшно. Потом мы смотрим друг на друга, потом смеемся от счастья, потом самозабвенно целуемся, и это прекрасно. Я удрученно, бессильным жестом указываю на учиненный Стефани Содом. Я говорю, знаешь, Она прерывает меня, прикладывает указательный палец